На патрульном крейсере, зависшем на орбите планеты, как раз готовились к десантированию на Эрфу. И это наконец-то должно было закончить долгое приключение двух пропавших исследователей и их выросшего сына. Глава 18. К северу от города Мезолизы, маленький отряд мстителей, 28 ноября 1937 года М.Х. Солнце еще только показалось над горизонтом, а Дан, хоть и с трудом, но уже разлепил глаза. И все это благодаря играющей в голове музыке будильника. Не умел он просыпаться, как местные, хоть ты кол на голове теши. Возможно, надо ему было еще в детстве навсегда отключить часы чипа, и тогда природный будильник сам бы вернулся, заставляя его вставать в нужное время, но, а сейчас, уже повзрослев, проводить эксперименты ему как-то не хотелось. Как бы он объяснил внезапную сонливость главы Ваксамада? Нет, теперь, когда бешеный водоворот событий, затянувший его 2 года назад, уже втягивал в воронку и его самого, и его друзей, просыпаться поздно было бы очень не ко времени. И вообще Дан в последнее время вставал чуть свет, а все потому что проблем, которые требовали его личного решения, было слишком много, чтобы нежиться на подушке по утрам. Возможно, оставаясь с ним на ночь Пелла, все было бы по-другому. Однако в одном фургоне с ним временно спали его друзья и товарищи, а о брачных играх оставалось только мечтать. Впрочем, присутствие отца Пеллы тоже как-то не располагало к любовным утехам. «Что-то вы поздно просыпаетесь, Метинстерган». Георг критически уставился на подошедшего к костру Дана, который, к огорчению аристократа, не обратил на его обидные слова ни капельки внимания. Хотя, конечно же, внутри Кассадору было немного обидно, и тут Стерган себя не обманывал. «Как же не обижаться, если идешь ты весь такой гордый, деловой и ответственный, а тебя прямо по предмету твоей гордости, еще и с ноги». В подобных случаях у Дана Стергана обычно было 2 варианта действий. Улыбнувшись, дать наглецу по морде или оставаться мрачным. И всю свою жизнь Дан использовал исключительно первый вариант, а теперь вынужденно приходилось выбирать второй. Ну не бить же тестя на второй день после знакомства, мне казалось, что ответственный руководитель. Продолжал меж тем Георг, хмурясь от того, что ему не удалось больно зацепить молодого кассадора, или бить. Дан раньше никогда не знакомился с отцами своих девушек, и, в принципе, все его предыдущие отношения ограничивались вполне деловым обменом, его деньги за женские услуги, а знакомство с отцом в список этих услуг никогда не входило, и вообще, в Марчелике еще надо было дожить до нужного момента, отцам, до возраста, когда их познакомит с зятем, а их детям, до возраста, когда пора искать себе пару. Такая несерьезность, все еще продолжал с гаденькой улыбочкой Георг, больше, знаете ли, свойственно безответственным юнцам. Сидевший рядом Яган, деловито чистивший своего Томаса с тяжелым вздохом отложил винтовку, а затем, вздохнув еще более обреченно, достал револьвер. «И если вы», — продолжил Георг, но, когда рядом взвели курок, все-таки осекся, чтобы посмотреть, что вообще происходит. Яган же, не глядя на него, обратился к другу. «Дан, я, конечно, понимаю, что этот уважаемый Метин, батя Пеллы», — проговорил он, — «и вообще я к ней хорошо отношусь, и к тебе хорошо отношусь, вот, вот первые признаки неуважения, и все это из-за вашего безответственного поведения», — победно провозгласил Георг, — «и я понимаю, почему ты молчишь». Яган направил револьвер на Георга, отчего у несчастного аристократа седые брови поползли на лоб. «Но давай-ка я его пристрелю, очень уж надоел, Пелла тебя не простит», — хмуро сообщил Дан. «Да и вообще, патроны пожалей, да кто бы мои уши пожалел, такое выслушивать», — не на шутку возмутил Яган. Вообще-то этому нордическому блондину сильные эмоции обычно были не свойственны, однако стоит принять во внимание, что до прихода Дана ему пришлось выслушать целую лекцию о том, как должен вести себя правильный руководитель, а теперь еще и надоедливую критику этого руководителя. Если говорить коротко, то Яган был в бешенстве, что случалось с ним крайне редко. К счастью, Дан сразу оценил накал его эмоций и решил выручить друга. «Ган, иди пока отдохни, а то ведь и вправду дрогнет палец, спустишь курок, а потом оправдывайся, ищи священника для похорон, выслушивая обвинения. Ну зачем тебе это?» А сам Георг Флинт в этот момент сидел ни жив ни мертв. Надо признать, его очень тревожило то, что 2 молодых человека возраста Криста и его дочери так легко обсуждают вопрос его собственного убийства. Причем при нем же. И тут он неожиданно понял, что даже если его сейчас пристрелит, Никто здесь не будет его защищать, разве что пожурят белобрысого юнца, и дело с концом. Марчелика, Метин. Георг не сразу понял, что Дан обращается к нему, а когда понял, то не сразу догадался, о чем говорит молодой кассадор. Место, где вы находитесь, Метин. Это, Марчелика. Я не совсем понимаю, Метин Старган, признался пожилой аристократ. И что тут непонятного? Удивился Дан, широко разведя руки в стороны. Это не старый Эдем, это не новый Эдем, это даже не побережье Марчелики. Это, мать их, центральные равнины. Черт бы их побрал, Марчелики, будь она проклята. Вы знаете, сколько слишком умных придурков умирает каждый день отсюда до северных берегов? Нет, вы знаете, что такое висеть, привязанным к наплу, во время багрянца? Нет, а вас когда-нибудь высаживали посреди равнин, без вала, шляпы и револьвера? Тоже нет, уверен, что даже без револьвера. Начал было спорить Георг из чистого упрямства. Да кому нужен ваш револьвер, Метин? Засмеялся Иоганн, все-таки убирая свое оружие. Без шляпы и фляги с водой здесь не протянешь дольше пары дней. Никуда вы не денетесь. Просто упадете в зенит и станете обедом для местной живности. Вон, взгляните, сколько ее тут, ну знаете. Да нельзя, возмущенный Георг встал и быстрым шагом поспешил в сторону лагеря солдат. Дан, он вообще когда-нибудь угомонится? Спросил Иоганн, поднимая с земли своего Томаса. Он любит Пеллу, так что, наверное, угомонится. Дан подумал, ну или так и будет меня ненавидеть. Без разницы, в общем-то, надеюсь, Пальди мне за свою сестру так мозги выносить не будет, буркнул Иоганн. А Дан просто пожал плечами, усаживаясь на место ушедшего Георга. Его друг снова взялся за чистку винтовки, но опять с тяжелым вздохом отложил Томаса в сторону. Дан, слушай, мы Патриции обсуждали нашу жизнь, и моя сестра Патриса тоже. И, давай, Ган, скажи это, усмехнулся глава Ватсамада, заметив растерянность друга. Ну ты уже сам догадался, что я хочу сказать, возмутился Иоганн. Я хочу это от тебя услышать, друг мой, улыбнулся Дан. А то получится, что это решение принял не ты с родственниками, а я за тебя. Давай, мы подумали, когда все это закончится, мы осядем где-нибудь, с виноватым видом проговорил Иоганн. Ты не обижайся только, просто тебе кажется, что наше время уходит. Да, Ган, Дан Старган грустно улыбнулся. Да, если честно, так и кажется, смущенно потеряв шею, признался белобрысый. И мне то же самое кажется, дружище, покачал головой Старган. Вы только не спешите уходить сразу. Мы еще чуть-чуть попутешествуем, посмотрим, что и как в этом мире. Без опасностей, без стычек, без перестрелок. Да, без ограблений поездов и банков, без захватов городов, уточнил Иоганн. Да, как обычные путешественники, кивнул Дан. Проедемся с севера на юг по западному побережью. Как ты думаешь, хороший план? Неплохой, радостно согласился Иоганн. Попробую своих женщин уговорить. Попробуй, Дан улыбнулся. И постарайся дожить до того момента, когда все закончится, дружище. Ты тоже, Дан, кивнул Иоганн, на лице которого проступило явственное облегчение. Он не любил таких серьезных разговоров, и поэтому считал, что всегда можно обойтись без них. И ведь он оказался почти прав. А потом, подняв верного Томаса, Иоганн продолжил старательно ухаживать за винтовкой. Ведь если она вдруг подведет в бою, то как он выживет, чтобы путешествовать с Даном? В лагере уже вовсю просыпались кассадоры и солдаты, готовясь к новому марш-броску на север. А солнце над Марчеликой светило грозным кровавым рассветом, наконец-то предвещая конец этого бесконечного пути. К югу от Красного Оврага, маленький отряд мстителей, 29 ноября 1937 года М.Х. Метин Альфарера, если не ошибаюсь, обернувшись на этот вопрос, Гарри с удивлением обнаружил подъехавших к нему генерала и адъютанта. «Все верно, Фортис», — отозвался он как можно вежливее. «А это Эрби Томази, если не ошибаюсь», — поинтересовался Форестер, посмотрев на Марианну, которая как раз с энтузиазмом приложилась к фляге. «Вы не ошибаетесь, Фортис», — ответил за свою спутницу Гарри, потому что сама Марианна не вовремя закашлялась. Насчет Филиппа генерал спрашивать не стал, сразу догадавшись, что это служанка. А вот с последним спутником сыщика он жестоко ошибся, не удостоив его вниманием, за что и был немедленно этим спутником поставлен на место. Мендоса Филипп Бразас де Ацера, Фортис, тощий подросток так горделиво выпрямился на вале, что и сомнений не возникало. Это длинное имя носил не только он, но и десятки поколений небезызвестных предков. Виктор Ладжокума Форестер, Метин Бразас Диацера, неожиданно для всех генерал вежливо кивнул Миндасе, и не подумав спорить с тощим парнишкой. «Рад знакомству с вами, Метёный Эрби». А поскольку подросток был так сражен тем, что его вообще кто-то в Марчелике назвал Метёным, то отвечать снова пришлось Гарри. «Чем мы можем помочь, Фортис-генерал?» — спросил он, но прежде чем их собеседник успел что-то сказать, не удержавшись, продолжил. «Впрочем, я отлично вас помню. Вы выступали одним из свидетелей на том процессе. И если до этого вы хотели узнать, как мне удалось выжить, и что делает рядом со мной жена Ульриха Томази, то теперь вы наверняка хотите понять, как нас с Метёным Бразас Диацера занесло в Марчелику. Все верно, ну теперь я точно уверен, что вы и есть тот самый Метин Альфарера», — засмеялся Виктор. «Впрочем, согласитесь, мое любопытство вполне обосновано. Это действительно очень интересный момент, целых три интересных момента. Если вы простите, конечно, мне мое любопытство. Ну выжил я только потому, что предполагал подобный исход того расследования, и поэтому заранее готовился бежать, Фортис-генерал». Не стал скрывать Гарри, а с Метёным Бразас Диацером мы познакомились, когда он пытался мне жесточайше отомстить. На этих словах Миндаса сначала напрягся, вспоминая свою дурацкую месть, а потом, наоборот, величаво приосанился. «Правда, в этот момент я уже работал на Метёна Старгана, расследуя одно интереснейшее дело, которое должно в самое ближайшее время завершиться. Во всяком случае, я на это надеюсь», — сказал Гарри, после чего указал на Марианну. «А с Эрби Томази мы познакомились, потому что мое расследование как раз связано с Томази, а Марианна жаждет развода, и у нее на это есть веские причины. Значит, вы все оказались здесь из-за Метёна Старгана», — подняв бровь, уточнил Форестер. «Кто он? Я слышал его имя несколько раз, но кассадоры центральных равнин — весьма закрытое общество. Не думаю, что это так, Фортис», — не согласился Гарри. «Кассадоры центральных равнин — это гораздо более открытое общество, чем армия и флот держав Старого Эдема. Кассадором может стать каждый, и они редко отказывают новичкам. И перестать быть кассадором может каждый, причем в любой момент. Просто тот, кто стал кассадором, вряд ли будет вам много о себе рассказывать в кабаке на побережье, хотя бы потому что проводит большую часть времени здесь, вблизи центральных равнин, сбор специй». А дальше Гарри не стал продолжать, решив, что и так все понятно. Правда, в этот момент у него закралось подозрение, что старый лис Форестер все-таки умудрился его обмануть. Похоже, его совершенно не интересовали ни Гарри, ни Марианна, ни Миндаса. Скорее всего, объектом его интереса стал никто иной, как Дан Старган. Не зря же он взял с собой адъютанта, который прибыл в Марчелику вместе с Пеллой. Возможно, эта догадка так и осталась бы лишь догадкой. Однако в этот момент не выдержал Кристиан, открыв рот и подтвердив версию Альфарера. «Что-то не сходится», — заметил адъютант генерала. «Либо кассадоры все время собирают специи, и тогда они просто сборщики специй, либо они нанимают дорогих сыщиков, а еще воюют с этими местными чудовищами. Центральные равнины, где собирают специи, это родной дом для хаблов, Фортис», — ответил Гарри. «Поэтому они воюют с хаблами и в то же время собирают специи. Они умеют это делать, поверьте, мне показывали. Но этот Старган, он ведь похож на обычного тупого наемника», — вполголоса пробурчал Кристиан, получив в ответ осуждающие взгляды от собеседников, даже от Форестера. «Правда, возможно, мне так только показалось. Дан Старган будет казаться тем, кем захочет. Причем сколько захочет и для кого захочет». Гарри все-таки пожалел самолюбие молодого человека. Судя по навыкам, к его воспитанию приложили руку агенты какой-то из тайных служб Старого Эдема. «Я видел, как он стреляет, как умеет драться. И знаю, как он играет на публику, изображая из себя недалекого отморозка с огромным револьвером. Не стоит поддаваться этому обманчивому впечатлению, Фортис. Те, кто наивно верит в эту маску, очень легко оказываются в могиле». Кристиан замолчал, вспоминая слова Георга о старом Гро, и о том, что Дан, ученик старого Гро, Пелла рассказал об этом отцу. Совместив 2 и 2, приходилось признать, сыщик дал хороший совет. Вот только Крист и без того уже не хотел соревноваться с Даном. Теперь у Пеллы была своя судьба, а у него – своя. Он смирился с ее выбором, и все-таки ему было любопытно узнать ответ на вопрос, который он постеснялся задать Пелле. «Почему? Конечно, Когда девушка делает выбор между двумя метинами, отвергнутый всегда может мысленно обозвать ее дурой, а затем просто жить дальше. Однако это не откроет перед ним непостижимой тайны взаимоотношений женщин и мужчин, а лишь все усложнит в дальнейшем. Возможно, если бы Кристиан задавался подобными вопросами и раньше, то давно бы понял причину, по которой Пелла никогда не согласится выйти за него замуж. Вот только обычно он выбирал тот вариант, что попроще, без лишних вопросов, и поэтому шел по жизни, оставляя за спиной одних только дур. Впрочем, сейчас, немного подумав, он стал подозревать, что начинать знакомство с девушкой через травлю и общественное осуждение, им же организованное, было не лучшим способом. И все-таки Кристиан старательно гнал от себя эту мысль, чтобы не почувствовать еще более глубокое разочарование и обиду. У него еще будет время переварить подобные знания, а заодно пережить свое поражение, но уж точно не сейчас. Поэтому он замолчал, уступая генералу Форестеру право продолжить беседу. А отряд по-прежнему продолжал движение на север по красноватым равнинам Марчелики. Красный овраг, лагерь дельтианцев, 30 ноября 1937 года М. Х. Поль, сукин ты сын, тащи еще. Тамази отбросил выпитую бутылку в сторону и попытался подняться. Как ни удивительно, у него это даже получилось. Будто древний могучий воин, раненый во время битвы, он сумел приподнять себя на руках, а затем худо-бедно распрямить колени и кое-как встать. При этом его величавая макушка почти касалась крыши шатра. Во всяком случае, так казалось самому Тамази. Правда, до такого состояния он еще никогда не напивался, поэтому не был особенно уверен в своих ощущениях. Поль, проревел Улих, а потом двинулся к выходу, чтобы дать по морде нерадивому бойцу. Когда он решительно откинул полог шатра, то никакого поля снаружи не было. Над лагерем дельтианцев как раз разгорался рассвет, а бледный Грабрудер уже не мог соперничать с солнечными лучами, освещавшими красные склоны лощины. Вообще-то Тамази еще с момента приезда сюда пытался понять, почему это место называют оврагом. Если с чисто научной точки зрения подходить к расщелине, промытой дождями в склоне высокого холма, то называть ее стоило лощиной. А если оценивать цвет почвы с точки зрения художественного вкуса, то был он не красным, а, скорее, ржавым. Вот и пытался Тамази понять, сколько же надо было выпить, чтобы ржавую лощину обозвать красным оврагом. Но что взять с дикарей кассадоров? Наука и художественный вкус. В поисках этого на центральные равнины Марчелики приезжать не следовало. Здесь люди были хороши в других дисциплинах, например, пуля в лоб и прямой в морду справа. А если бы сюда и занесло человека с изысканными манерами и хорошим вкусом, ему бы здесь быстро и манеры, и вкус, и даже нос подправили, чтобы не слишком выделялся. На трезвую голову Тамази, конечно же, понимал, что и сам не лучше, чем местные жители. Однако начальные знания, полученные при домашнем обучении, позволяли ему хотя бы не ударить в грязь лицом, даже при общении с аристократами, будь они неладны. Правда, именно в этот момент Тамази гораздо больше интересовал другой вопрос. Почему уже утро? Поль, удивленно повторил он чуть тише. Сидевший неподалеку охранник вскинулся и тут же подскочил к нему. Поль уже часа три как ушел, шеф, бодро отрапортовал он. Я могу принести все за него. Сейчас что, утро 30 ноября? Спросил Тамази, удивленно глядя на спящий лагерь. Так и есть, шеф, ответил дельтианец. Тогда найди-ка мне пивка, боец. Попросил Улих, потирая голову, которая должна была бы болеть, но, видимо, пока еще не успел осознать этот печальный факт. Одну бутылочку. Конечно же, Тамази не собирался погружаться в пучины алкоголизма. Просто накануне вечером он понял, что ему очень надо расслабиться. И желательно так, чтобы утром он мог думать только о поправке здоровья. Правда, и этому плану не суждено было сбыться. Этим утром он все еще был пьян, и это оказалось чертовски неприятно. Да еще и совсем не больно. Улих любил, когда его планы выполнялись, и ненавидел, когда их приходилось пересматривать. Он догадался, что, по всей видимости, задремал накануне, накачиваясь алкоголем по самые брови, и поэтому не только успел слегка протрезветь, так еще и не дотянул до похмелья. В результате он отлично помнил, почему вечером захотел напиться, и какое именно горе заливал алкоголем. 43 человека. Это много или мало? Юный Тамази сказал бы, что с этим можно хоть весь мир перевернуть. Правда, не 40 человек, Нестов те дни так и не помогли ему найти аристократа, убившего его семью. И тысячи человек мало, сказал бы Тамазий еще год назад. Правда, как оказалось, и это не гарантия успеха. У него были тысячи, а осталось 43 человека. Ровно столько дельтянцев прибыли в его лагерь после окончания битвы в Мизализе. А ведь там, в городе, их еще оставались многие сотни. Вот только ехать за Тамази они больше не желали. На север подались лишь те, кто понимал, что у кассадоров им светит исключительно пеньковый галстук или несколько граммов свинца. Увы, как не больно было осознавать, но все планы Тамази по восстановлению Диахарисмоса провалились. Люди больше не хотели за ним идти, и теперь ему предстояло начинать все сначала на восточном побережье, с этими жалкими 43 бойцами. И то, если он сумеет без жены доказать, что имеет право управлять производствами ее семьи. О том, куда делась Марианна, Ульрих старался не думать. В какой-то момент жена стала настолько безразлична Тамази, что скажи ему кто, будто ее поразил морской грипп, он только плечами пожал бы, хотя такой участи и врагам бы не пожелал. Хотя, если честно, в этом вопросе он себя немного обманывал. Потому что с врагами, бывало, творило и что похуже. Шеф, пиво. Вернувшийся боец протянул ему запотевшую бутылку с холодным напитком. Тамази не знал, где тот умудрился достать охлажденное пиво в такую жару. Однако спрашивать не стал, просто благодарно кивнул, сорвал крышку и жадно отхлебнул. «Соберись, Ульрих, соберись, возьми себя в руки, ты еще добьешься величия, обязательно добьешься, если не сопьешься». Вспомнив о том, что своих людей надо вознаграждать, Тамази достал из кармана купюру и протянул расторопному бойцу. «Не знаю, когда они теперь пригодятся, но спасибо». Пьяный и потрепанный Ульрих снова превращался во всемогущего и всесильного главу Южного общества Диахарисмос. И на восторженном лице бойца одобрение читалось, как в открытой книге. Ровно до того момента, пока это лицо не перекосило, как будто у бедняги болел зуб. Он все еще смотрел на Тамази, и можно было подумать, что смена эмоций вызвана чем-то в его шефе, но разорванное плечо и долетевший хлопок выстрела как бы подсказывали, что парню просто очень и очень больно. Правда, Тамази понадобилась еще целая секунда, чтобы осознать случившееся. Все-таки выпитое накануне, да и несколько глотков пива с утра, явно препятствовали нормальной работе мысли. Но, судя по легкой боли в затылке, в ближайшее время хмель собирался выйти из Ульриха. И самое время, тревога, заорал Тамази, бросаясь к ближайшему укрытию, которым оказалась пара ящиков. Нападение. Там, где он стоял еще секунду назад, уже свистнули новые пули. Одна из них пробила грудь раненому в плечо бойцу, принесшему пиво. И тот начал оседать на землю с очень обиженным лицом человека, который собирается поплакать. Ульрих всего этого уже не видел. Из укрытия он пытался рассмотреть в чудом не потерянный бинокль, кто это на них напал. Пока он видел только форму староидемцев, но эти ребята хоть и были отличными солдатами, но явно не должны были так стрелять из винтовок. Тамази готов был спорить на что угодно. Где-то рядом есть еще и кассадоры. А потому, пригибаясь, со всех ног кинулся к загнанному в теснину фургону. «Поль, готовь пулемет!» — закричал он на бегу. И тут же, будто услышав его приказ, со стороны входа во враг застрекотал пулемет. Правда, не его людей, а староидемцев. Пули пробивали белую ткань шатров, впивались в тела бойцов, и вскоре над лагерем повис один сплошной крик, ор и стон. Уже доставая тяжелую и страшную машину, последнюю из тех, что выдал Нэш, Тамази понимал, что в этот раз она ему не поможет, лишь даст возможность сбежать. Вот только сбегать-то он собирался с золотоносным деревом. «Тащите фургон на холм», — рыкнул он десятку охранников. «Поль, да, шеф, бери пулемет и стреляй», — приказал Тамази дельтянцу, который был настолько глуп, что за прошедшие дни с лихвой доказал свою угодливость. Но, попытался было возразить Поль, «стреляй, пока не кончатся патроны, а потом уходи за нами», — оборвал его Ульрих, хлопнув по плечу рукой и как бы показывая, мол, дело-то плевое. В этих вопросах, как давно убедился Тамази, главное – уверенный тон, а поля ему было не особо жалко. Таких лизоблюдов у Тамази всегда хватало. Сберечь он хотел 10 бойцов золотоносного дерева, верных, умелых и молчаливых. Правда, желательно было, чтобы Поль сам, добровольно, согласился прикрывать их отход, и дельтянец поверил Тамази. Он быстро установил пулемет за бревнышком, которая удачно прикрывала его от нападавших. а затем торопливо достал ленту из первого из трех последних ящиков с патронами, зарядил, прицелился и открыл огонь. Патрульный крейсер на орбите РФ, 30 ноября 1937 года М.Х. Отряд на экране разделился. Цель двигалась в сопровождении трех спутников по дуге от основного места схватки, обходя лощину в склоне холма, в то время как основные силы отчаянно били врагу в лоб. «Силы небесные, да что же они творят-то?» – в ужасе проговорил дядя Миша, хватаясь за голову. «Ну, с точки зрения тактики, это простейший прием», – заметил Ванг Су, стоявший посреди кают-компании в полном боевом облачении. «Что? Какая тактика?» – не понял куратор Мак. «Если невозможно победить противника во фронт, надо послать отряд в тыл», – ответил Ванг Су и указал на экран. «Они так и сделали. Ничего необычного. Да при чем тут тактика?» – возопил дядя Миша и тоже указал на экран. «Кто им дал печеньку? Кто? Я спрашиваю. В смысле?» – переманил на темную сторону. Не удержался один из тех исследователей, кто тоже наблюдал за боем. «Какую темную сторону?» Дядя Миша обвел кают-компанию растерянным взглядом, схватившись за волосы. «Причем тут сторона? Ну это же из классики!» Удивился все тот же исследователь. «Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки. В жопу себе свои печеньки засуньте!» Не выдержал обычно вежливый координатор Мак, а потом ткнул пальцем в изображение, увеличивая стрелка в лощине. «Бездари! Это печенька!» Пулемет «Печенек МОД 2067» – самое популярное оружие начала африканских войн. Вы каким местом учили историю? Какая сволочь выдала этим дикарям оружие, которое стало символом прогрессорства на Земле? А, подозреваю, это был Мейсон Нэш, бодро заметил динамик голосом капитана Хабиба Абди. А к вашему мнению я присоединяюсь и ответственно заявляю, что эти умники – полные бездари. Лично заставлю всех сдавать зачет по африканским войнам конца 21-го, начала 22-го веков. Вы даже не представляете, сколько ваших предков мои прапрадеды на тот свет отправили, придурки. Что еще было? Спросил дядя Миша, обводя каюту тяжелым взглядом. Мы как-то реестр не составляли, смущенно признался Ванг Су. Только отследили, куда местные все подарочки с земли стащили. Почему не изъяли? Удивленно спросил дядя Миша. Согласно инструкции, хотели избежать обнаружения. Радостно отрапортовал капитан через динамик. Мы зафиксировали некоторое количество дальнобойной артиллерии, пулеметов и плазмометов. Еще и плазмометы. Слабым голосом проговорил дядя Миша, устав удивляться. Из коридора долетел низкий и протяжный рев, как будто кто-то обидел осла, который теперь жаловался на этого нехорошего человека. «Это что?» – спросил дядя Миша. «Ревун тревоги, что у вас там происходит?» Взревел не хуже ревуна капитан, забыв отключить связь. «Зафиксирован всплеск гравитационного воздействия со стороны РФ. Включаем маневровые», – откликнулся издалека голос помощника. «Капитан, дайте согласие на запуск, мы начинаем падать. Что за бред, Денис, немедленно исправьте орбиту». «Капитан», – дядя Миша посмотрел вверх, будто уловители звука так лучше могли передать голос. «Капитан, я беру десантников и начинаю высадку на планету. Это против правил МАК», – возмутился Хабиба. «Я и есть куратор из МАК. Высадка происходит с моей санкции», – рявкнул дядя Миша и повернулся к Ванг Су. «Конечно, конечно», – покладисто согласился тот. «Позвольте, я провожу вас к шаттлу. Прошу». Под рев тревоги координатор МАК и командир десантников выскочили в коридор, и только после этого злосчастный исследователь, вспоминавший про печеньки и темную сторону, решился заговорить. «Надеюсь, про экзамен по африканским войнам, это была шутка. Я тебе такую шутку пошучу», — отозвался Хабиба, который все еще не отключил динамик. «Печеньки у него с темной стороны. Как всю эту древность времен Римской империи вспоминать, так он впереди всех кричал. А как не позорить всех? Кто историю не знает, перед координатором МАК, так помолчать не мог. Иди учи историю». Исследователь молча показал язык потолку каюты. «Эй, у меня изображение тут есть», — донесся возмущенный крик капитана. «Ты что, мне язык показал? А ну иди сюда, умник сраный, я тебе его вырву». Не выдержав угрозы физического давления, интеллигентный исследователь вскочил и кинулся бежать прочь от страшных динамиков. А грохочущий голос капитана разносился уже по всему кораблю, перекрывая даже ревун. «Куда побежал? А, ко мне побежал в рубку, чтобы я не бегал. Где ты там, задрот? А, ты в каюте спрятался. Ты думаешь, я не знаю, кто у меня в какой каюте?» Следующая реплика капитана все так же прогремела на весь корабль, равно, как и хохот других пассажиров и членов экипажа. «Ты придешь в рубку, задрот трусливый, я вырву тебе язык и засуну тебе его в твою бледную задницу, и ты мне этой задницей будешь потом про печеньки рассказывать». Красный овраг, 30 ноября 1937 года М.Х. Томази тяжело дышал, но продолжал упираться в фургон плечом. К сожалению, выезд из Красного оврага был только один. Лощина слегка изгибалась, постепенно поднимаясь к вершине холма, и в этом месте, укрытый от стрельбы противника, любой неумеха мог бы забраться наверх, а дальнейшее бегство было просто делом техники. Затеряться на просторах Марчелики много ума не надо. Вот только бой внизу проходил так, что времени у Томази почти не оставалось. А проклятый фургон никак не желал выбираться по крутому склону из Красного оврага. Валы тянули его, как могли, но их ноги только бесполезно месили сухую сыпучую почву. Пришлось людям приходить им на помощь, и в этот раз даже Томази не остался в стороне. Он мог потерять все, абсолютно все, но потеря золотоносного дерева была единственным событием, что окончательно и бесповоротно оставит его на мели, и этого он всегда боялся больше всего на свете. Это было сложно признать, и только долгие годы, вкупе с внимательным отношением к своим мыслям, позволили Томази осознать главную вещь в своей жизни. Ему не нужна была семья, ему не нужны были миньоны-дельтянцы, ему нужны были деньги, много денег, и плевать на все. Дан взбирался по склону с револьвером в руке, 10 патронов в барабане, но ему хватит и одного. Принятые специи уже начинали свое действие, заставляя мир замедляться, а Дана ускоряться и сильнее сжимать рукоять оружия. Обежавшие рядом спутники, Форестер, решивший пострелять в мятежников из винтовки, Альфарера и неугомонная Марианна, были только статистами в этом смертоносном поединке. И этих непуганных статистов еще надо было как-то уберечь. 2,5 года долгого пути привели Дана сюда. Долгого пути мести, поисков и приключений. Правда, за это время он и его Ватсамат превратились в самое богатое объединение кассадоров во всей Марчелике. Все-таки ограбление банка и поезда было настолько громким делом, что если бы кто-то узнал, кто так нахулиганил, всех членов Ватсамада вздернули бы на ближайшем столбе. Сбор специй, изъятие кассы и мародерство были лишь способом поддержать финансовое благополучие на плаву. Если бы сейчас Дан продал все, что у него имелось, то мог бы легко прикупить поместье на Старом Эдеме. Однако туда он не хотел, он любил Марчелику. И то, что по ней ходят такие типы, как Томази, его категорически не устраивало. Взяли, взяли, взяли. На последнем рывке валы, наконец, вырвались из лощины, потянув за собой фургон и даже людей. О, 10 бойцов и Томази вырвались из теснины, на всякий случай ежесекундно оглядываясь. И в это же самое время сухо щелкнул пулемет поля. Последняя лента была пуста. В тот же миг из укрытий выскочили кассадры и солдаты, те из них, кто еще был на ногах, и с ревом кинулись вперед, стреляя во всех неудачников, кто пытался пошевелиться. «Скорей, на ту сторону холма», — приказал Томази, запрыгивая в фургон, чтобы проверить, как там ящик с его драгоценным грузом. Краем глаза он успел заметить движение в кустах, и тут же закричал своим бойцам. Атака с полвторого, огонь. Нога соскользнула по песку, и Дан полетел кувырком. Он растянулся на земле, рыча от боли и небывалого удивления. Давно он так глупо не падал. А затем, не теряя времени, Дан попробовал пошевелить пальцами, и с облегчением понял, что обошлось без перелома. Впрочем, всего спустя пару секунд информацию подтвердил встроенный медицинский комплекс. «Дан, ты в порядке?» — крикнул, пробегая мимо, упитанный Гарри, который отставал больше всех. «Да, давайте вперед», — ответил Дан, начиная осторожно подниматься. «Я догоню», — и захромал следом. Трое спутников скрылись в кустах, а через несколько секунд оттуда донеслись звуки стрельбы. И чем чаще звучали выстрелы, тем больше это не нравилось Дану. Молодой кассадр сжал зубы, потребовав, чтобы медкомплекс вколол ему обезболивающее, и захромал еще быстрее. Все внутри него буквально кричало, что следует поторопиться. Нехорошее предчувствие словно бы подстегивало его хромать вперед и вперед. Вывалившись из кустов, он успел увидеть, как дельтянцы тащат три тела, сыщика, Марианны и Форестера, к фургону, в который было запряжено четверо валов. Значит, дельтянцам все-таки удалось выкатить его наверх из лощины, спасаясь из ловушки. «Так не пойдет», — обиженно заорал Дан, когда первая из его пуль устремилась в цель. Стрелял он быстро и точно. Первые шесть противников повалились на землю прежде, чем оставшиеся четверо открыли ответную стрельбу. Однако им он тоже не дал развернуться. Четыре выстрела, четыре трупа. Надо было бы перезарядиться, но первым делом Дан торопливо, на разгоне специй, проверил своих спутников. Марианна, ругаясь, на чем свет стоит, зажимала ногу чуть выше колена. Пуля прошла на вылет, пробив мягкие ткани. Форестеру прострелили обе ноги, и у него ситуация явно была куда сложнее. А вот Гарри пробили плечо и кисть. Неприятно, но не смертельно, жить будет. Живы. Обрадовался Дан, потянувшись к подсумку. И в этот момент сбоку, со стороны фургона, раздался тихий шелест. Молодой кассандр выпрямился, нацеливая револьвер, и тут же встретился взглядом с красноглазым Томази, который держал в руках плазмомет. «Ну-ну, весьма похвальная реакция», — усмехнулся он, — «но я считал выстрелы. 10. Вы пусты, Метинстерган». Дан тоже об этом знал. Правда, он все никак не мог поверить, что сейчас Томази уйдет. Дан искал хоть один возможный выход, но не мог его найти. Надо же было так глупо подставиться на эмоциях. «Гляжу, и моя верная жена тут», — обрадовался Томази. «А я-то переживал, чтобы ты не сдохла. Сам ты сдохнешь, чучело», — выплюнула ему в лицо Марианна. Жаль, но ее плевок до Ульриха Томази не долетел. Это могло напоследок хотя бы немного утешить Дана, который как раз перебирал варианты действий под прицелом плазмомета. «Метинстерган, а вы притащили сюда отличную компанию, черт возьми, генерал из старого Эдема и наивная дурочка, которая за меня вышла. Ну а этого толстяка я не знаю, но и не суть. Собрать в одном месте всех, кого мне очень хотелось бы убить». Ульрих довольно усмехнулся, а потом неодобрительно посмотрел на Дана и посоветовал: «Да бросьте вы свою немезиду». Дан подумал, что можно, конечно, и бросить, как минимум, чтобы не злить Томази. Подобрать-то с его скоростью и ловкостью не проблема, если вдруг представится возможность. Он демонстративно отпустил свою немезиду, и та со стуком брякнулась на каменистую почву. Выстрел оказался неожиданным и громким, и настолько внезапным, что всем присутствующим показалось, будто у них сердца из груди повыскакивают. Однако сердца, конечно, остались на месте, не такие уж и слабаки жители Эрфы, чтобы от всякой ерунды помирать. А вот оружие у Томази из рук выбило. Что произошло? Почему выстрелила упавшая немезида? Дан этого не знал, да и не собирался сейчас выяснять. Он рванул к Томази, готовый порвать его голыми руками. Но в этот момент эрфа вдруг вздрогнула и застонала. Центральные равнины как будто волнами пошли, и холм, в склоне которого располагался красный овраг, не стал исключением. Дан упал, не устояв на ногах, когда земля под ногами встала дыбом. Кричали Форестер, Марианна и Гарри, вопили люди где-то внизу, испуганно ревели валы. Однако в этот раз дрожь земли закончилась быстро. Далеко у соленого внутреннего моря морчалики-аборигены эрфы сумели вовремя переключить питание накопителей.